Так пляшут маленькие куколки, так пляшут хорошенькие девчушки, так пляшут, три круга отплясали и ушли. Ребенок, пожалуй, мог испугаться такого силуэта и такого голоса. Тем не менее, эта неожиданная забота была очень трогательна. В этот вечер, укладываясь, как всегда, на полу на гладильнике, посланном поверх соломы, Ася прошептала, целуя свой крестик: «Господи, спасибо тебе за доктора! Сохрани моих малюток!» На следующий день Кочергин констатировал, что опасность воспаления легких миновала, но осторожность нужна еще очень большая. В этот день он появился на пороге комнаты Надежды Спиридоновны с огромными свертками в руках. «Вот я принес немного провизии. Мне пациенты иногда суют, а я не хозяйничаю, и все это пропадает без пользы. Тут немного крупы, сахарного песку и свиного сала, а вот тут яйца. Вашего мальчика после лагеря следует усиленно подпитать, чтобы помочь ему бороться с болезнью». Ася подошла забрать свертки и обрывающимся голосом прошептала: «Я вам так благодарна! Вы так добры! Не знаю, чем я смогу отплатить вам!» Но через несколько минут это впечатление было мимолетное, но болезненное. Славчик топал ножками на ее коленях, и она, обнимая сына, говорила: «Ну вот, теперь мой зайчонок скоро поправится. Мама будет давать мальчику-зайчику овсяную кашку и гоголь-моголь». И, прижимая щекой горячие щечки ребенка, Ася подняла глаза на Кочергина, который стоял в двух шагах, приготавливая горчишник. Он смотрел в эту минуту на нее. И что-то было в этом взгляде, что-то мужское и хищное. Кровь прилила к ее щекам, и сердце забилось. Она тотчас себя осудила. Да неужели же мужчина никогда не может прийти на помощь женщине, не вызывая с ее стороны недостойных подозрений? Это Надежда Спиридоновна внушила мне. Он не такой. Он понимает, что такое больной ребенок. У него свой. Яйца в коробке вызвали в ней самую сложную внутреннюю борьбу. Надежда Спиридоновна ушла купить хлеб и еще не видела их. У этой скупой и сухой старухи всего было довольно, и так хотелось сберечь их для Славчика. Кормить потихоньку казалось ей недостойным, немыслимым. Лучшее начало возобладало, и когда Надежда Спиридоновна вернулась, она показала ей коробок со словами: «Это будет вам и Славчику». Но старуха ответила сухо: «Заботьтесь о ребенке, у меня есть свои». И с этого дня стала варить себе по парочке каждый день, пересчитывая остаток. Стоя над кастрюлей, в которой кипели яйца, она всякий раз читала по три раза «Отче наш», что у нее служило, по всей вероятности, меркой времени. Это неудержимо раздражало Асю. Разве для варки яиц дал эту молитву светлый милосердный Иисус Христос, образ которого, если закрыть глаза, словно проплывает вдалеке? Через несколько дней Асе пришлось выйти вместе с Кочергиным, чтобы зайти в аптеку, так как сам Кочергин торопился от них прямо к пациенту. Едва лишь они вышли на темную улицу, как, овладев ее рукой, он сунул ей варежку 30-рублевку. «Нет, Константин Александрович, ни за что! Возьмите обратно!» «Послушайте, я это делаю ради детей», — сказал он, останавливаясь. «Я отлично вижу всю безвыходность вашего положения. Мне заплатили за визит. Я обычно отказываюсь от оплаты, а в этот раз принял, имея в виду отдать вам. Здесь есть небольшой базарчик. Сбегайте туда завтра утром. Там продают мед, молоко, квашеную капусту, свинину. Все это питательные вещи. Вам и вашему Славчику необходимо подпитаться. Я это не шутя говорю». Я, не шутя, отказываюсь.